Остальная часть месяца прошла без происшествий. Зак так и не появился на уроках, и никаких вестей о нем не было. Где-то через неделю газеты перестали мусолить эту тему, и слухи среди студентов потихоньку сошли на нет. Что касается Зориана, он полностью погрузился в отработку упражнений из книги Ильзы. Он махнул рукой на все остальное и даже пропускал занятия, когда считал, что это сойдет ему с рук. А Коджи была в ярости. Он портил всю статистику посещаемости класса и натравила на него Ильзу. К счастью, несмотря на прогулы, Зориан набирал максимум баллов на всех контрольных и сумел убедить Ильзу, что очень занят персональным проектом, а не страдает фигнёй, как утверждала Акоджа. Он пообещал, что закончит проект за месяц и вернется к обязательному посещению занятий после летнего фестиваля. Она взяла с него обещание, что он покажет ей результаты, на что он с готовностью согласился. Полная концентрация на задаче принесла свои плоды. К концу месяца он освоил и вертикальную, и фиксированную левитацию. Он решил не показывать эти навыки к Свиму, который по-прежнему заставлял его вертеть ручку. От него все равно похвалы не дождешься. Этому типу всегда мало. Само собой, он не остался в городе на время вторжения. Без кольца Зака он был даже более бесполезен в бою, чем в прошлом цикле. Так что оставаться смысла не было. Он не забывал ежедневно отрабатывать показанные Заком заклятия, надеясь когда-нибудь отточить их до рефлекса, подобно Заку. Конечно, это займет годы. Но даже самый долгий путь начинается с одного шага. И в этот раз он не уехал из теории на поезде, он вышел из города пешком и дождался начала на одном из холмов. Наблюдать за сражением издалека было не только куда спокойней, но и куда информативней. Он наконец увидел более полную картину вторжения. Похоже, вражеский план строился на нескольких этапах, начиная, понятное дело, с замаскированного под салют артиллерийского удара. В основном обстрелу подверглись три городских района. Городская администрация, воинский гарнизон и незнакомое Зориану скопление зданий. Академия, судя по всему, не была в списке первоочередных целей, возможно, она была нужна захватчикам более или менее целой. После первого залпа в ход пошли другие снаряды, в местах попаданий появлялись десятки огненных элементалей. Хорошо, что практически все дома в Сеории в той или иной мере зачарованы от огня, иначе город заполыхал бы. После нескольких минут зажигательного обстрела из канализации на улице вырвались монстры, а уже потом в дело вступили вражеские заклинатели. Битва была еще в полном разгаре, когда в 2 часа ночи мир мигнул чернотой. С учетом всего увиденного, армия монстров – пожалуй, наименее опасная часть вторжения. Если бы он мог как-то предотвратить первый залп, накрывший оборонительные структуры города, или прорядить вражеских магов, следующих за монстрами, пока что рано об этом думать, задача ему еще не по плечу. 3 следующих цикла следовали тому же сценарию вплоть до Зака, каждый раз дравшегося со своим опекуном, избегающего в неизвестном направлении. Видимо, за этим было что-то большее, нежели случайная прихоть. Детали разнились, но закономерность была налицо. Перед каждым побегом Зак пересчитывал Тосану кости. Увы, ничего существенного об опекуне Зака узнать не удалось. К политику его уровня так просто не подберешься, а в общедоступных сведениях не было ничего, объясняющего враждебность парня. Работа над книгой Ильзы уверенно продвигалась, но сказать по правде, он уже был сыт ей по горло. На непрерывные тренировки не хватало никакого энтузиазма. К тому же Ильза сказала, что средний студент осваивает 6 упражнений за год, а он уже добился большего. Неудивительно, ведь он полностью сосредоточился на плетениях. Обычному же студенту приходится тратить время на множество разных предметов. Вот почему он пришел в кабинет Ильзы. Посмотреть, не удастся ли добиться чего без заучивания всех 15 упражнений. «Чем могу быть полезна, мистер Казинский?» — спросила Ильза. «Я по поводу учебной программы, которую вы описали на первом занятии», — сказал Зориан. «Не уверен, что я узнаю из нее что-то новое. Я хорошо знаком со всеми перечисленными темами». Ильза приподняла бровь. «В чем дело? С Кайроном же сработало». «Вот как», — сказала она. «Не возражайте против парочки небольших тестов, просто чтобы убедиться». Он не возражал, веря, что легко пройдет любые проверки. Ильза порылась в ящиках и протянула ему 2 листка с заданиями. Первый тест был тем самым, что она давала классу перед фестивалем. Зориан справился с ним за 10 минут, просто вписав ответы по памяти. Второй был до абсурдного сложным, касающимся продвинутых тем, даже не упоминавшихся на уроках. За отведенное время Зориан ответил лишь на 1/4 вопросов и совершенно не был уверен в правильности ответов. Ильза бегло посмотрела исписанные листки и кивнула самой себе. «В ваших теоретических знаниях есть серьезные пробелы», — сказала она с театральным вздохом, и Зориан едва сдержался, чтобы не зарычать. «Какого хрена? Она специально дала 2-й тест, чтобы он засыпался!» «Секундочку. Я дам вам дополнительный список литературы для самостоятельного изучения». Через пару минут Зорина практически выставили из кабинета с торопливо набросанным списком в руках. Он сердито посмотрел на листок, борясь с желанием немедленно испепелить его. Все равно по графику огненные вариации базовой тройки. Он сдержался. Так легко она от него не отделается. Он выдержал преподавательскую манеру Ксвима. Он без проблем сможет прочитать 2-3 лишних учебника. Он еще вернется, пусть оно даже не сомневается. «С добрым утром, братик! Доброго-доброго утречка!» «Доброе утро, Кири!» С приятной улыбкой ответил Зориан. «Спасибо, что разбудила». Пару секунд Кирилли недоверчиво смотрела на него, потом разочарованно фыркнула и слезла. «Сама, черт возьми, надо было попробовать этот способ раньше». «Ты скучный», — обвинила она, Зориан молча кивнул. «Мама хотела поговорить с тобой», — продолжила Кири. «Но может, ты сперва покажешь мне немножко магии? Пожалуйста!» «Что ж, почему нет?» Он быстро сотворил заклятие парящего светильника. Над его ладонью возник шар белого света. Отправив светящийся шар летать по комнате, он исполнил заклинание еще дважды, каждый раз придавая светляку новый цвет. Книги, рекомендованные Ильзой, были до невозможного унылы, но и в них нашлось кое-что интересное. Судя по всему, упражнения на плетение не только развивали сам навык прямого контроля, полученные умения прекрасно действовали на заклинания той же природы. Вариация базовой тройки, создающая разноцветный свет, позволяла влиять на заклинание освещения. А если освоить множество подобных упражнений, световые чары должны стать мощнее и экономичнее в мане. Тот же принцип работал в других областях. Огненные упражнения улучшали чары нагрева и воспламенения, левитационные же — заклятия телекинеза. Когда он осознал это, ненавистные упражнения предстали в совершенно новом свете. Да что там, он даже подумывал, не найти ли еще вариации, когда освоит все из книги Ильзы. «Ещё! Ещё!» — требовала Кири. Создав ей на радость еще несколько цветных шаров, Зорин украдкой выскользнул из комнаты и поспешил к туалету. И почему она каждый раз так стремится занять санузел? Это слишком мелочно даже для нее. Надо будет спросить ее в один из повторов. Увы, к приходу Ильзы он не придумал ничего лучше, чем пригласить ее к себе, совершенно забыв, что комната заполнена шарами разноцветного света. Он торопливо повел рукой, развеивая магию, но было поздно. Ильза заметила и теперь смотрела на него с любопытством. «Это не заклятие второго курса?» — заметила она, глядя ему в глаза. «При желании Дэймон может быть отличным учителем». Зорин нахально улыбнулся, сваливая все на старшего брата. Вообще говоря, учить несертифицированных магов заклятием первого круга — уже преступление. Но если он что-то и узнал в жизни, так это то, что Дэймону все что угодно сойдёт с рук. «И ты уже можешь окрашивать свет в разные цвета?» — кивнула Ильза. «Впечатляюще? Наверное, и вот это не составит для тебя труда». Она протянула ему знакомый свиток, он собирался уже привычно направить ману и сломать печать, как вдруг ощутил что-то не так. Ильза смотрела на него ястребом, как никогда в прошлых циклах. В этот раз что-то иначе? Он уставился на свиток, ища отличия, все было то же самое, вплоть до символов на печати. Секундочку. Ему захотелось побиться головой о стену, он вспомнил, где видел такие же символы. Вот же хитрожо! Он все делал неправильно! Все это время он просто вливал свою ману в печать, ломая ее. Нужно же было направить потоки энергии определенным образом, и тогда печать отделится невредимой. Да, для этого требовалось больше умения, чем для вливания, но он прекрасно справился бы даже до временной петли. И все это время подсказка была перед глазами, прямо на треклятой печати. Символы, которые он считал просто орнаментом, оказались инструкцией, пусть иносказательной, но все же, куда он смотрел раньше? Потоки маны прошли по наружному краю, и целая печать отпала ему в ладонь. «Очень хорошо», — улыбнулась Ильза. «Мало кто из студентов столь свободно владеет магией в твоем возрасте. Смотрю, ты уверенно следуешь по стопам Дэймена». Зорин вежливо улыбнулся в ответ. «Не огрызаться, не огрызаться. К сожалению, сейчас я тороплюсь. Продолжим разговор позже. Загляни ко мне в кабинет, когда прибудешь в Сиорию», — сказала Ильза. «Теперь насчет твоих факультативов». Ильза посмотрела на него. Он встретил ее взгляд, она глянула на лежащие перед ней полностью заполненные листки с тестами и вновь посмотрела на него, в этот раз оценивающе. Зорян хранил молчание. Так удивить учителя оказалось неожиданно приятно. По крайней мере, в отличие от Ксвима, Ильза не встречала его усилия ледяным равнодушием. «Должна признаться, приглашая тебя на беседу, я не ожидала ничего подобного», — задумчиво сказала Ильза. «Второй тест предназначен для выпускных экзаменов третьего курса. А ты сделал в нем всего 2 ошибки. и ты владеешь 10 вариациями базовой тройки. Цифра для третьекурсника астрономическая». Она в раздумье постучала ручкой по столу. «Пожалуй, на моих занятиях ты ничему не научишься», — наконец признала она. «В этом году я собиралась заполнить пробелы студентов в теории азах плетения, а также показать несколько простых, но полезных заклинаний. Ты же и так все это знаешь. И что мне с тобой делать?» «Забрать меня у Ксвима и лично обучить перспективного студента?» — рискнул Зориан. Она засмеялась. «Прости, ты хорош, но не настолько. К тому же тебе будет проще, чем остальным подопечным Ксвима. С твоим-то мастерством плетения. Вы удивитесь, как мало это для него значит», — вздохнул Зориан. «Да ладно, мистер Казинский, вы его даже еще не встречали». Укорила его Ильза. «Наверняка слухи сильно преувеличены». «Наверняка». Зориан не сдержался и закатил глаза. «Тогда можно мне хотя бы не посещать ваши уроки? Вы сами сказали, что для меня они бесполезны». Он пришел не за этим, но все же лучше, чем ничего. Это высвободило бы ему времени. Пока он во временной петле, он может без особых последствий прогуливать уроки, но ведь когда-нибудь петля закончится. Да и официальное разрешение заткнуло бы Акоджу, что тоже неплохо. «Нет», — ответила Ильза. «Ты нужен мне на уроках хотя бы как пример для остальных. Не волнуйся, скучать не придется. «Блин, наверное, не стоило спрашивать». «А в качестве поощрения?» — продолжила она. «Мне некогда заниматься с тобой лично, но я могу договориться о дополнительных занятиях с другим профессором. Какие предметы интересуют тебя больше других? Я рекомендовала бы изменения или прорицания, но решать тебе». «Заклинательные формулы», — тут же ответил Зориан. «О, амбициозно», — заметила Ильза. «Это трудный предмет. И твое мастерство плетения здесь ничем не поможет». «Я уверен», — подтвердил он. «Формулы влекли его с самого начала обучения, и упускать такой шанс он не собирался». «Что ж, хорошо». Она пожала плечами. «Не вижу никаких тому препятствий. Мисс Буул будет счастлива столь талантливому и усердному студенту». «Мисс Буул? В смысле, Нора Буул? Оранжево-волосая маньячка, задавшая им прочитать 12 книг за неделю и начинающая каждый урок с небольшого теста на 60 вопросов?» Зорин едва сдержал тяжкий вздох. «Неужели он никогда не попадет к нормальному учителю?»